Им выпал Колизей. Сомнения, ежели таковые закрались бы, мигом развеяла бы открытая площадка посреди руин разрушенного города. Поодаль виднелись сколотые колонны и иссохшие сключенные деревца. Арену покрывал серый песок, а может быть, то была пыль безвременья. Кто куда движется со старта, обговорили заранее. Заминка случилась только с бабой-стражей, которую убедительно просили не стоять на месте, принимая урон щитом, а двигаться, стараться избегать ударов. «Это как?» У арчанки случился разрыв шаблона. «Плясать, как баба Дэнс?» «Как тебе удобнее?» Мягко, но настойчиво ответил Монг. «Можешь и станцевать. Главное, чтобы ты не истуканом стояла». И теперь к сердцу арены двигалась зигзагами, подпрыгивая и потрясывая дредами Барби. В нее уже летели стрелы, и крупный парень с двумя мечами несся на арчанку по прямой. А баба-страж выделывала коленца и напевала, что больше напоминало ор. «Эй, готов ты прикусить копьецо? Нет? Тогда лови щитецки в лицо! Хо-хо!» Щит действительно полетел навстречу гладиатору. Увы, разминулся с целью. Парень сумел уклониться. Копье, что отправилось вслед за щитом, встретили скрещенные мечи. Точно бумеранг. Щит вернулся к бабе-стражу, и та ловко подхватила потеряшку. Воин сорвался в рывок, воздел оба клинка над головой. Арчанка отпрыгнула в бок так, что любая лягушка обзавидовалась бы, и лениво, словно пьяненькая, ткнула перед собой мечом. Удар гладиатора пришелся в пустоту, а меч жадно ткнулся в лицо парню. Тот вольно или невольно развернул корпус к Барби. Орки рослые, даже самки орков. Им по ногам вражьим бить неудобно, а в головы попадать самое то. «Что, ватрушка, ты не ждал жарких встреч? Ну и как? Тебе по вкусу мой меч? Хо-хо!» Враги не слышали, какой чудной песни встречает их страж. Разве что по губам могли бы прочесть. А жаль, много потеряли ребята. Насладиться в полной мере выступлением Хейт не удалось. Песок перед ней украсила дорожка следов. Отпечатки ног свернули, заложив петлю, явно с целью зайти за спину и взрезать одинокую тонкую тканную броньку. «У меня гости!» — Хейт бросила несколько слов в сторону и приготовилась к встрече. Так оно и было задумано. Явная приманка в виде Барби для оголтелых милишников и дальнобойких атак. И вторая, чуть менее явная, приманка в виде худышки Хейт. Случайно замешкалась неподалеку от круга воскрешения. Ага. Тогда как основная часть группы кучно ломанулась к другому краю арены, чуть ли не впритык к колоннам. А такая наивная, трогательная, ведь так и тянет потрогать, не правда ли? Тряпка прощелкала момент исхода своих. Операция «Красная шапочка». Так назвал расстановку Монг. Рейсей замысел монаха обозвал ловушкой на идиотов. Жертва не спорила. Ей по нраву были оба названия. Вольно или невольно, Хейт уже оказывалась в схожих ситуациях, и каждый раз к ней рвались кинжалы убийц. Инстинкт? Не исключено. Отпечатки ног в опасной близости. Выдохнуть, дать противнику еще миг побыть в заблуждении, а затем выдать наледь. Одновременно с отпрыжкой, благо каст наледи происходит мгновенно. Дзинь! Попытались пропеть кинжалы. Безуспешно. Вместо долгожданной цели лезвия встретились с обледенелым песком. «Бдынс!» — неловко добавила звуков упавшее тело. «Огляделась я! Вот это поворот! Там клопяра недодавленный ползет! Хо-хо!» — добавила какофония звуков свою лепту вездесущая Барби. Владельцу парных кинжалов сильно не повезло. Наледь выбила его из инвиза после активации умения, в замахе. И вместо мягкой ткани и мягкой плоти атаку ждал провал. Кроме того, угол тела в падении. Убийца рухнул лицом в пол. Он успел согнуть ноги в коленях, да оружие направить в землю. А теперь осторожно пытался подняться. гладко выбритый череп и явно выключенное через настройки отображение шлема. Охристое тату в форме пентаграммы. И бойкие куплети корчанки чуть не заставил согнуться пополам от хохота главу ненависти. Убийца быстро подобрался, изготовился к рывку. Увы, срок действия наледи краток. Хейт бросила мимолетный взгляд на часть арены, где сгруппировались основные силы их команды. Укрепление, более мощное, чем привычная стеночка, еще не доведено до готовности. Близко, но не совсем. Значит, пока она одна. Таков уговор. В крайнем случае вмешается Локи. Да на лечение от Монка можно рассчитывать. Но лучше до этого не доводить. Встречный ветер. Лоза. Шустрый. Выпрыгнул. По правилам тестового режима, лоза теперь опутывает ноги жертвы строго в обозначенном месте. Отскочил. Даже просто подпрыгнул. Значит, вышел из области действия. Хейт заново оценила противника. Не ломится напролом, но и уносить ноги не торопится. Видит, что цель вполне ему по силам, хоть и показывает зубки. Губы девушки против воли растянулись в ласковой улыбке. Вовсе это был не оскал, что обещала лысому клопяре сколько-то незабываемых минут. Пыльцой она не промахивается. Лысый отравлен. Значит, не сможет уйти в инвиз. Исчезает из правой ладони врага кинжал. Появляется знакомая фляжка. Такие их родной кинжальчик тоже любит за ошеломительный успех. То есть эффект. Чуть ранее, перед отправкой на арену, Хейт заявила во всеуслышание. «Я буду качать полет. И это не обсуждается». «Качай, раз так хочется», — поддержала подругу Мася. Будто тебе кто-то что-то может запретить. Я к тому, что мы не станем всю игровую историю ныкаться в жо...» Хейт цокнула, качнула головой и переформулировала. «Локация, где мало игроков. Полет в моем исполнении однозначно заметит, вопрос времени. Значит, что? Нет никакой разницы. Как скоро я его засвечу?» «Ты хочешь сказать...» Рэй, который прежде неоднократно призывал ребят и девчат не выделяться лишний раз, нахмурился. «Арена!» Хейт уронила веское, что тут булыжник слово. «Хочу и говорю». Флягу парень кидает под ноги адептке. Если та ринется бежать или выпрыгнет, ей не хватит дистанции, чтобы покинуть зону поражения. В горизонтали он абсолютно прав. Бросок быстр, рука тренированная. Промашка исключена. Воспарить. Именно так называется новое умение. Презент от стрекозла. Каст мгновенный. 1,5 метра – это выше, чем затрагивает алхимия из фляжки. Улыбка на губах парящей девушки становится ослепительной. «А-о-е!» Раздельно проговаривает она три гласных. А пальцы тем временем пляшут в воздухе, активируют пиктограммы одна за другой. «Маневрируй, друг!» «Трясина первым делом!» «Камнепад!» «Отличное попадание!» «Есть окно для лозы!» Зеленые путы стягивают ноги убийцы уже в момент приземления доброй девочки Хейт. Обращение в камень, увы, в отражение. Увернуться от броска кинжала. Теперь, покуда враг никуда не рыпнется, а откаты бросков не прошли, есть 3 секунды на призыв изначальной тьмы. И тлена, когда зелень, останавливающая лозы, уже чернеет и осыпается. Критический урон. Он срывается с места, кажется, что что-то кричит или хрипит. Во тьме и прочих, тикающих далеко, редкий зверь убежит. Куда уж там, к лопярам. Низко эльфик полетел, к дождю. Мимо орка не промчишь, я бдю. Хо-хо! На счетчике убийств 2-0 в пользу команды 2. Это обозначение досталось ненависти в рамках текущего матча. Первый килл, скорее всего, за Рэем. Второй растаял в дыму подле ног предполагаемой жертвы. Про эльфика, о котором спела арчанка, Хейт рассказали позже. К строящемуся фортификационному сооружению предприняла вылазку парочка из мага и эльфа с рапирой. Маг держал покров теней вокруг себя и того парня. Эльф просто шел. Мага встретил с распростертыми Рэй. Встретил и открыл счет. Не стал заморачиваться с бронированным эльфом, оставил его на потеху друзьям. Ушел в инвиз, дожидаться откатов и новых удачных сближений. Эльф на всех парах домчал до укрепления, понял внезапно, что в скоплении игроков ему мало что светит, и решил срезать барда, как самого близкого. Вал не растерялся, а вдарил по нападавшему абертоном. Его новое классовое умение, когда из инструмента извлекается звук в высокой тональности, и ближайший враг столбенеет на секунду. Добавил бард к абертону еще и пинок. От маски прилетел арбалетный болт, от Локи – алхимический подарочек. Взрывом эльф отбросил от постройки, а та уже поднялась в орочий рост, обзавелась двумя входами, строение с одним входом-выходом сошло бы за мышеловку, и бойницами для Кена, Локи, голема Пузяки и Салли. Словом, гнома расстаралась на славу. Эльфика протащила по песку спиной вперед аж до бабы-стража. Гладиатор, до сих пор танцующий в паре с Барби, не успел помочь своему. Меч бабы-стража распахал летуна от затылка до копчика 3-0. А если бы та гоп-компания выдвинулась вместе с убийцей Кхейт, и не поймая их свой убивец на подходе, затыкали бы тонкую да звонкую адептку просто без шансов. Пожадничали, разделились, огребли, настучали ребятам по тыковкам, мечами, абертонами и каменюками. Самый смех в том, что два лучника с магом при поддержке барда, монаха и адепта Светы из команды 1 все это время пытались залить дальними атаками новоявленную плесунью и слегка пивунью Барби. Глад так и вовсе выплясывал вокруг противницы, всячески стараясь продамажить арчанку. Как однажды сказала сама баба-страж, в бою и пляске вести может только кто-то одна. Прямо как в воду глядела и прозрела в водных бликах эту схватку. Вдали снова печатаются следы подошв. «Раздавить тебя повторно!» — вскинула брови Хейт. «Всенепременно, сударь, клоп!» Художница картинно развернулась и неторопливой походкой поплыла к готовому укреплению. Того, как бойко ускорились отпечатки, видеть она не могла, но иначе и быть не могло. «Игра от обороны строится на предсказуемости действий противников», — озвучил до захода на арену Монг, «и том, что они ожидают предсказуемых действий от нас». «Коротко, все люди идиоты», — в полголоса, чтобы не мешать монаху, дополнил Рэй. Несогласных с утверждениями не обнаружилось. Именно поэтому глава ненависти споткнулась на ровном месте. Вытащила, пока падала, скляночку из инвентаря, изготовилась для броска. «Опасность такого подхода одна», — в голове Хит снова зазвучали слова Монка. «Почитая людей идиотами, не рассчитать здраво собственные силы». Склянка не успела вылететь к невидимым ногам противника. Тот сумел опередить ушастенькую. Ошеломление и яркие искры предвестниками смерти в момент анимации атаки убийцы. «Да куда же вы всей толпой? Гоп-стоп! Вам нажаловался с ухами укроп! Хо-хо!» Команда 1 пошла в наступление.